Мира оставалась одна, и ночью, и днем было все так, как описала Эл. Страстные муки, душевная пытка. Не желала она никого видеть. Мира в сумерках следующего вечера сбежала из дворца. Каким-то необъяснимым путем она отыскала путь к храму, выбирая самые уединенные улочки. Она сбросила по дороге покрывало, щурясь от вечернего света, но так никто не узнает ее. Церемония завершилась, все ушли в город. Пол был усеян лепестками. Мира подобрала горсть. Детская память напомнила рукам знакомую приятную мягкость. Она любила играть ими. В храме на полу сидела девочка или юная девушка. Она собирала лепестки в корзинку, заботливо укладывая их, чтобы больше вошло. Она увидела Миру, поднялась и приветливым выражением счастливого лица заявила. «Хотите лепестков? Ты здесь служишь?» «Да». «Как прошла церемония?» «Ой, то такое было! Не так смешно и странно!» «Что же произошло?» «Видите ли, я знаю эту красивую девушку в лиловом платье с лицом нашей статуи. Я ее узнала. И она меня. Только отец запретил мне к ней подходить. Как же вы оказались знакомы?» «Она заходила в храм прошлой осенью, а потом ночевала у нас в доме, разбирая с отцом старый документ из архива. Она что-то искала и наверняка нашла. Я хорошо ее запомнила. Она тоже поздно пришла в храм, и я подарила ей лепестки. И почему все так смотрят на нее, как на изваяние, словно это она, статуя, а она очень добрая? Зачем она была в храме? Она не знала, как поступить, и просила у статуи совета». «Не знала, как поступить? Ну да, это же со всеми бывает. Только статуя ответов не дает. А этот храм нужен, чтобы управлять силой в долине. Потому я рассказала, как ослепла дочка нашего короля, и вот, говорят, она прозрела. Но, правда, ее лицо видели только главы семей. Она прячет лицо. Это Эл ее нашла. А я слышала, что мой отец очень просил ее найти королеву. Он говорил, что мир без нее не наступит». «А ты видел короля?» «Конечно, я даже подержал его за руку». Она хихикнула. «А он и не рассердился. Рассердился мой отец». Она надула губки. «Я глупая, да?» «Шелизет, поторопись, девочка, темнеет». Голос сопровождал шарканье шагов. «Старик Хейденгард будет ворчать на меня», — встрепенулась девочка и начала торопливо собирать лепестки. Мира опустилась на колени и стала ей помогать. Шаги приблизились. Он остановился над ними. «Ну что у вас тут? Вдвоем не могли быстро убрать. У статуи-то оставьте их. Хотя это оригинал, сегодня надо было ими осыпать», — ворчал старческий голос. Он стал ерничать. «Великая дочь владыки. Глупцы! Как ее не убил владыка за это? Третий раз уже вопреки его воле». «Ой, страшно», — заговорила Шелизет. «Вот он тебя услышит». «Здесь не услышит. Здесь не его территория. Поднимайтесь, лентяйки, прочь отсюда. Завтра уберете. Снова ведь насыплют». Мира встала с колен, не поднимая глаз, пытаясь избежать взгляда старика. Его шаги зашуршали прочь. Мире стало легче. «Ты думаешь, я тебя не узнал?» — сказал он, не оборачиваясь. Мира подняла на него глаза. «Тебе нечего бояться. Он мне понравился. Эл любовь очень хорошо распознает». «Откуда ты знаешь, Хетти?» «А ты у нее спроси». Он ткнул кривым пальцем в статую. Потом он обратился к Шелизет. «Давай в город иди, хватит уже прислуживать изваянию. Королеве будешь служить. А ну, сознавайся». «Если отец разрешит», — протараторила Шелизет. «Отец, я тебе разрешаю». Хэти топнул на нее ногой. Шелизет взвизгнула, захихикала. Мира взяла ее за руку. «Пойдем, я в темноте не найду дороги». Шелизет пришла за Мирой во дворец. Она была счастлива. В комнате Миры стояла Эл и по-хозяйски рассматривала лежавший на постели наряд. Шелизет без стеснения наскочила на нее и повисла на шее. Эл подхватила ее и подбросила вверх. «Ну, хитрющее создание, зачем хулиганил сегодня?» Мира, не привыкшая к подобному поведению в присутствии Эл, с удивлением и завистью смотрела на них. «А потому что смешно было», — ответила девочка. «Хетти сказал, что тебе следовало засыпать лепестками. А я с ним согласна». На слове «согласна» она достала из кармашка большую горсть лепесточков и подкинула вверх, осыпая ими Эл. «Ну, спасибо!» — воскликнула Эл, засмеялась. «И король красивый! Он мне понравился!» — добавила Шелизет. Мира смотрела на них, и взгляд ее постепенно теплел. Девочка вела себя непосредственно и оживленно. В ее манере не было дерзости или дурного тона. Она просто воспринимала окружающее как естественный для нее мир. Она подошла к постели, посмотрела наряд. «Поможешь его надеть?» — спросил Эл. «На тебя? А мне черный костюм больше нравился». «На нее», — Эл указала на Миру. «Да, я ей помогу. Я догадалась, что она королева». «У тебя появился новый друг и почитатель», — Эл кивнула в сторону Шелизет. Потом подошла к ней, потрепала по волосам. «Тебя Хэти подослал?» «Да», — согласилась девочка. «Тогда работай, новое поколение. Пойду потороплю мужчин». Она удалилась. Шелизет подняла с постели тонкую ткань, посмотрела ее на свет, приложила к своему лицу, примеряя. «Какая тонкая! Ты спрячешь под ней лицо?» «Да, так надо», — вздохнула Мира. «Только не знаю зачем. Ведь уже вечер. Я пришла сюда без покрывала». «Но так же интересней!» — Шелизет закуталась в вуаль. «Ты всех видишь, а тебя никто. Такой простор для наблюдений!» Мира не смогла сдержать улыбку. Шелизет опустила вуаль и задумалась. «Ой, я же как-то должна себя правильно вести. А как мне обращаться к королеве?» «Но я еще не совсем королева», — усомнилась Мира. «Как не совсем?» — удивилась Шелизет. «Если бы тут были ваши предки, следовало бы называться принцессой Алмейрой. А что я точно могу сказать, так это то, что следует именоваться королевой Алмейрой. Вот я могу обращаться к королеве, королева Алмейра. Жаль, я не могу спросить у Эл, она ушла». «Эл гораздо выше меня по рангу, как все считают», — заметила Мира не слишком уверенно. «Однако ты зовешь ее по имени. Она мне позволила, когда она гостила у нас. Хэти тоже говорит, что ей приятно именоваться Эл. Она никогда не хотела быть великой». «Мне не успели рассказать эту историю до того, как я пропала», — призналась Мира. «Это длинная история. Мой отец обязательно расскажет ее потом. Праздник скоро начнется. И все же, как же мне обращаться?» — спросила девочка. «При посторонних называй меня королевой. Наедине ты можешь называть меня по имени Алмейрой». «Хорошо, Алмейра». Получив ответ на свой вопрос, Шелизет деловито посмотрела на платье. Маниэль удовлетворенно осмотрел свою воспитанницу. Жеймир смотрел с гордостью, Эл внимательно. Мира вышла к ним без вуали, она держала ее в руке и нервно сжимала. Ночь не избавила ее от противоречий и страданий. Но она теперь внутренне обращалась к своей любви. Она не покорилась. «Маниэль, отведи королеву в дом Лада. А мне нужно уладить некоторые дела», — заговорила Эл. «Сам ты там не оставайся. Петь тебе сегодня не придется, обстановка разрядилась. Нужно дать людям возможность пообщаться». «Ты не пойдешь туда?» «Я не обязана сопровождать королеву. У нее есть право все делать самой. Мое присутствие делает обстановку напряженной. Я приду, когда сочту нужным». «Я буду там одна?» — испуганным голосом спросила Мира. «Там будет 32 приглашенных. Главы укажут тебе, где сесть. При знакомстве с королем тебе довольно подать ему руку. Оставаться с ним наедине тебе сейчас никто не позволит. Если сегодня вечером вы дадите согласие на брак, то вы сможете встретиться завтра в храме. Там будут ваши поверенные. Общайтесь через них. Если вы оба будете к концу вечера согласны, то завтра уже поженитесь. Если остальные договорятся». «Я хотела бы лично поговорить с королем», — заявила Мира. Маниэль внимательно посмотрел на нее, она была без покрывала, ее лицо казалось потерянным, взгляд устремленным куда-то на посторонние предметы. Он перевел взгляд на Эл. Прищур ее глаз с язвительной хитрецой выглядел чуть угрожающе. Он ждал реакции великой. «Невозможно же, чтобы они, не зная друг друга, вступили в брак», — возмутился Жеймир. «Вечером после ужина», — заговорил Эл тоном человека, который разбирается в смысле происходящего больше присутствующих. «Если вы дадите слово друг другу, короля поместят во дворце. Он получит статус официального жениха, но пока еще не мужа. И это вежливость, которую придется соблюсти ради престижа города. А потом вы можете встретиться и поговорить в частном порядке. За ужином тебе не обязательно произносить речи. Это личное и не имеет отношения к сути этой встречи. Это политика. Довольно только присутствие. Городом управляет совет. Он не подчинен решению недавнего военного совета, который предложил сделать Алмейр столицей Объединенных земель. Пока не будут точно определены все условия, свадьбы не будет. На это уйдет какое-то время. Я ухожу, потому что спешу». Я открыла соседнюю дверь и оставила их. Мира печально вздохнула и собралась набросить вуаль. «Я провожу тебя», — добродушно сказал Маниэль, чтобы приободрить ее. «Что ты чувствовал, когда она заставила тебя отказаться от меня?» — спросила Мира с уверенным шепотом, ожидая, что Эл вернется. «Я был неправ, претендуя на тебя. Я люблю девочку, которую воспитал, но это отцовская любовь. Я понял, что пытался решить вопрос личного порядка. А когда посмотрел на обстоятельства шире, я понял свою ошибку. Я не могу сказать, что мне было легко», — ответил он. «Что ты чувствуешь сейчас?» — спросила Мира. «Облегчение и надежду», — признался он. «Как необычно. Я спрошу у тебя то, что раньше так просто ощущала. Но я откуда-то знаю, что ты искренен», — сказала она. «Нужно идти».